Татьяна согласилась со мной сразу и безоговорочно. Но она, так же, как и я, опасалась Ирочкиной реакции на мое, прямо скажем, оригинальное решение. В конце концов, пусть она едет с Мазаевым. Через 2 недели она вернется, а я подожду ее здесь, — сказала Таня. Видишь ли, я совсем не уверен, что Юра поедет, если сказать ему все как есть, — возразил я. Он как-то мало похож на любителя легких развлечений. Может быть, лучше тебе поехать с ней? Ну да, — фыркнула Татьяна. Сейчас. Много ей радости со мной ехать. Ей Мазаев нужен, а не я. И потом... Я хочу остаться с тобой. Ты не можешь бросить Лисицына, потому что ему трудно. А я по этой же самой причине не хочу оставлять тебя. Если ты не возражаешь, конечно. Еще бы я возражал. Я готов был расцеловать ее прямо здесь, во дворе. Я был влюблен. И как все влюбленные, слеп и глуп. В тот момент мне и в голову не пришло, что я совершаю страшную, непоправимую ошибку.